Калитка отворилась, и показалась женская фигура. Луч луны осветил прелестное лицо. Позади девушки стояла старая женщина, наверное, мамка, с бамбуковой корзиной на спине. Женщина куда-то торопилась. Ван вышел из своего убежища. Приглядевшись внимательнее, он узнал ту самую красавицу, которую днем видел возле ворот. Девушка, казалось, не проявила никакого испуга. Однако, когда Ван подошел к ней вплотную, она закричала. «Это не он! Не он!» И в полной растерянности посмотрела на служанку. Мамка, приблизившись к юноше, протерла старые подслеповатые глаза. «Никак чужой! Обратно в дом! Живей!» Но Ван, загородив калитку, отрезал им путь к отступлению. «Попробуйте теперь убежать. Подобает ли девице из порядочной семьи ночью устраивать свидание? Стоит мне сейчас подать голос, и нас тотчас потащат в суд. Вас ославят, и позор падет на всю вашу семью. Словом, бежать вам нет никакого смысла. Должен сказать, хотя оказался я здесь случайно, однако эта встреча, как видно, была предрешена заранее. Так что следуйте за мной и не робейте. Знакомство со мной вас никак не унизит, ибо сам я Дзюйжэнь, а приехал сюда на экзамены». Девушка дрожала всем телом. Из глаз ее ручьем лились слезы. Она не знала, что делать. «И верно», — проговорила мамка. «Если поднимется шум, греха не оберешься. Следуй за господином Дзюйжэнем, голубушка. Делать нечего. К тому же рассвет не за горами. Не равен час увидит кто тебя, и тогда быть беде». Девушка продолжала плакать, но когда Ван взял ее за руку, она послушно пошла за ним. Они пришли в гостиницу, где молодой ученый остановился на постой, и он проводил девушку в комнату на верхнем этаже. Мамка осталась при ней. Когда девушка немного пришла в себя, Ван обратился к ней с вопросами. «Я из семьи Цао», — рассказала красавица. «Отец мой давно скончался, и жила я с матушкой, у которой была единственной дочерью. Понятно, она очень любила меня и хотела выдать выгодно замуж. К нам в дом захаживал сын тетки. С этим приятным и умным молодым человеком я не прочь была обручиться. Как-то попросила я свою кормилицу, ту старушку, что вы знаете, рассказать о моем желании матушке. Но мать воспротивилась, потому что семья юноши слишком простая, ведь нет у них ни одного чиновника. Тогда я велела мамке снестись с молодым человеком и нынешней ночью при помощи черепка дала ему знать, что открою калитку и с ним убегу. На куске звездки, что он мне кинул, он писал, чтобы я вышла к нему в третью стражу. Ну, я и вышла. А там вовсе не он, а вы. Как это все приключилось, ума не приложу». Ван, улыбнувшись, поведал ей о том, что произошло. Кусок звездки шутки ради бросил он сам. Потом появился тот юноша, поискал черепицу, но, не найдя, вздыхал и удалился. «Это был он», — проговорила девица. «А мне повезло», — рассмеялся молодой Дзюйжэнь. «Наша встреча была предрешена лет 500 назад, и вот нынче она произошла». Что оставалось делать бедной девице? Она уступила молодому ученому, которого, к тому же, нашла весьма непохожим на других. И так случилось, что молодые люди, нежданно встретившись, крепко полюбили друг друга. Но вот подошла пора экзаменов, на которых Дзюйжэнь Ван, увы, провалился. Однако он нисколько не огорчился, потому что его целиком захватила любовь к девушке. Радуясь, что они с утра до вечера вместе, он позабыл о возвращении домой. Само собой, он иногда испытывал затруднения в деньгах, но его всякий раз вручала девушка, которая доставала их из бамбуковой шкатулки, где у нее хранилось золото, серебро и прочие драгоценности.